Глава 37. Виктория. Масштабы медицинского центра поражали. Я все еще не могла поверить, что меня приняли без особых проблем. Кроме стандартного набора специалистов, в штате планировались врачи весьма узких специальностей — психологи, диетологи, массажисты, репродуктологи. И список можно было продолжать бесконечно. Своя лаборатория, отдельный корпус для госпитализации и отделение реабилитации особо сложных пациентов обещали сделать клинику одной из самых популярных и востребованных в городе. Боясь разочаровать своего щедрого работодателя, я штудировала документацию, изучала внутренние правила и зубрила некоторые термины. Мне обещали вполне приличную зарплату, адекватный график и полный соцпакет — а бесплатное медицинское обслуживание давало надежду, что вскоре я вплотную займусь своим здоровьем. Первым делом пришлось заняться сменой документов. Но, войдя в мое особое положение, мне дали пару дней, чтобы утрясти этот вопрос. Одна загвоздка все же была. Я просто не представляла, как добуду свидетельство о браке, хотя в суматохе, творящейся накануне открытия, никто меня не торопил. После того, как узнала, что наш брак с Денисом был настоящим, ржала так, что сотрудница по персоналу чуть не передумала. Но, по крайней мере, во взгляде этой улыбчивой женщины отразилось сомнение в моей адекватности. Пришлось брать себя в руки и практически на ходу сочинять, что про смену фамилии я просто забыла. В ответ я получила скептический взгляд и, пообещав принести новый паспорт, как можно скорее, пулей вылетела из кабинета. Понятия не имела, догадывался ли Денис о подставе, устроенной нам организаторами свадеб, но успокаивало лишь одно. Ему-то фамилию менять не надо. Значит, время на исправление этой нелепой ошибки у нас есть. Беготня с бумагами и подготовка к вступлению в должность немного отвлекли меня от мрачных мыслей. В ЗАГСе мне помогли восстановить нужные документы, и смена паспорта была в процессе. Я даже поблагодарила Маринку и, не желая рушить ее счастье, соврала, что, вероятно, не смогу присутствовать на их свадьбе. К моему удивлению, она даже не расстроилась и не упрекнула. Отмахнувшись, сказала, что пышного торжества не планируется, и проводиться оно будет, скорее всего, где-то у моря. Мне еще проще. Ромку я не хотела ни видеть, ни слышать, и мысленно благодарила обстоятельства, что избавили меня от присутствия на его свадьбе. Вернее, его и моей подруги. Маринка про меня будто забыла, и кроме единственного созвона больше не появлялась. Стойко отмахивалась от моих сообщений и вопросов про плату за квартиру, а потом сослалась на занятость из-за предстоящей свадьбы, прозрачно намекнув, что ей не до меня. На новом месте работы я абсолютно не чувствовала себя одинокой, а в первый же день подружилась с одной из коллег. Знойная брюнетка с яркой восточной внешностью и редким именем София поражала своей самоуверенностью и невозмутимостью. Пышные формы этой необычной девушки бурно обсуждались всем коллективом, причем в основном за ее спиной. Но София лишь фыркала и, вздернув нос, загадочно улыбалась. «Не обращай внимания», — посоветовала я в очередной раз, став свидетелем демонстративного обсуждения. Мы как раз сидели в кафе для персонала. Моя новая подружка с большим аппетитом уминала пирожное, а на обидные смешки и шушуканье за спиной не реагировала. Я свой обед давно съела и, потягивая чай, наблюдала за ней с нескрываемым восторгом. Софию не волновало мнение других, а свои внушительные достоинства она не только не скрывала, а подчеркивала, наплевав на косые, завистливые и осуждающие взгляды. Компрометирующее декольте, узкая юбка-карандаш, высокие каблуки, но при этом минимум косметики. Чтобы производить фурор, напрягаться ей почти не приходилось. «На что?» — вздернув точёную бровь, уточнила София. И, бросив на сплетниц прищуренный взгляд, пожала плечами. «Был бы весомый повод, я бы ответила, а так пусть болтает, если больше заняться нечем. Скоро диетолога должны утвердить, помявшись, намекнула я, но под пристальным взглядом все же покраснела. Смутившись, спряталась за чашкой чая и, подбирая слова, продолжила. Можно было бы сходить на консультацию, сдать анализы, расписать диету и... «Зачем?» — пряча улыбку, спросила Сафия. И, смерив меня придирчивым взглядом, заметила. «У тебя шикарная фигура. На мой вкус чуток набрать не помешало бы. Но ведь главное, чтобы тебя все устраивало, верно?» Она поддразнивала меня, абсолютно не скрывая. А мне стало жутко стыдно. «Да я просто хотела...» — промямлила я. Но девушка меня перебила. «Викусь, не нуди. Меня моя внешность устраивает. А если окружающим что-то не нравится, это их проблемы. А как же мужчины?» Поинтересовалась я и, смущенно улыбнувшись, со вздохом произнесла. «Современным красавчикам подавай точенных моделей. Значит, они не красавчики, а козлы обыкновенные», скривившись, констатировала Сафия и, поддавшись вперед, дополнила таинственным шепотом. «Не собираюсь я худеть ради капризов какого-то мачо. Если полюбят, то не за пропорции и вес». «Это да, но...» «А к диетологу я все же схожу», — недослушав, произнесла она и, поймав мой удивленный взгляд, подмигнула. «Посоветую ему не навязывать всем подряд дурацкие диеты и спорные стандарты». «Хотела бы я на это посмотреть», — тихо рассмеялась я. И, глянув на часы, охнула. «Что-то мы засиделись. Надо спешить на планерку. Велели быть всем без исключения». Вслед за нами в сторону конференц-зала потянулись и остальные коллеги. За несколько дней я успела изучить здание и легко ориентировалась в его коридорах и корпусах. Часть сотрудников уже сидели в просторном зале и, ожидая начала, оживленно переговаривались. Тему собрания никто толком не знал. Но через несколько дней планировалось торжественное открытие, а нерешенных вопросов оставалось достаточно. Мы с подругой заняли два кресла на последнем ряду и с любопытством поглядывали на небольшую сцену. Ждать долго не пришлось. Но когда к микрофону вышли двое мужчин, а присутствующие притихли, мы с Сафией невольно охнули. «Чёрт! Вышло слишком громко и почти в унисон», что тут же привлекло всеобщее внимание.